Глава 14. Кто знал характер Зориной, тот не усомнился, что она не остановится. Понимал это и Константин, перед уходом на службу напутствовавший супругу. Только без глупостей. Катя поцеловала любимого и через 5 минут выпорхнула следом, предварительно позвонив главному редактору и сообщив, что ей нужно время для сбора материала по готовящейся статье. Девушка говорила неправду, она и не думала начинать писать. Голова была забита другим. Выведя машину из гаража, она помчалась в направлении квартиры Рашида, намереваясь выудить хоть какую-нибудь информацию и в глубине души, надеясь на чудо, вдруг парень каким-то образом остался жив. Однако дверь оказалась запертой. Зорина нажала кнопку звонка, открывать ей не спешили. Катя приникла к дверному проему и почувствовала, как ее бросило в жар. Вчера, покидая помещение и будучи уверенными, что наркоман обязательно появится и потребует объяснения, оперативники захлопнули дверь, закрыв ее таким образом на один замок, верхний. Молодая женщина еще вчера заметила, что замков 2, но второй, нижний, можно было открыть и закрыть только ключом. Теперь она ясно видела и язычок нижнего. Следовательно, кто-то, имеющий ключи, посетил квартиру. Конечно, хотелось бы, чтобы Рашид, однако у Кати не было иллюзий. Парень мертв, и только ее любимый муженек и его коллеги думают иначе. Впрочем, она не винила их. Ее сильно ударили по голове, а сам труп в итоге куда-то делся. Девушка спустилась во двор, села на самую чистую скамейку, незагаженную птицами и любителями алкоголя и наркотиков, и достала мобильник, принявшись искать в записной книжке нужный ей телефон. Найдя, нажала кнопку вызова. Через минуту в трубке раздался низкий голос. «У аппарата. Чика, это ты?» Говоривший слегка опешил. «Катюха, как я рад тебя слышать, как делишки?» «Не очень хорошо. Я могу помочь?» «Поэтому и звоню. Если бы кто-нибудь из друзей ее мужа узнал, с кем она общается, да и Константину знать об этом вовсе не обязательно». «Ты готов мне помочь?» «Спрашиваешь». Зорина назвала улицу, на которой находилась. Мужчина отчеканил. «Еду, выходи к остановке». Журналистка понимала, для нее самой будет лучше, если они с Чикой не засветятся вместе. Лишние вопросы ни ей, ни ему не нужны. Спрятав телефон в сумочку, она торопливо направилась к остановке.